Январь. Эпиграф. Россия сейчас очень опасна. Она не может существовать в новом мире с новой идеологией и быть европейской страной. Российским государством сейчас управляют злейшие враги человечества с Запада, самой России. Валерия Новодворская, декабрь 2005 года. Коля, вставай! Судя по ощущениям, было еще слишком рано для воскресного утра, но проснулся Николай сразу. «Вставай, говорю тебе, быстрее!» Голос матери явно подразумевал что-то серьезное, чем остывающая овсянка. Поэтому он откинул одеяло и сел на кровати, моргая и щурясь. «По телевизору». Он уже всунул ноги в тапки, когда по коридору простучали шаги отца. Тоже какие-то неправильные. Стесняться родителей было нечего. Николай попрыгал на кухню в одних трусах. Большой телевизор стоял у родителей, но голос раздавался именно оттуда, из кухни. И в ту же сторону убежала мама, так ничего и не объяснив. «Кончилось», — произнес отец, переведя взгляд с поющего экрана на застывшего в дверях сына. «Только что сказали. Сказали, ждите специального выпуска в 10:00». Николай машинально посмотрел на тикающий кругляш под полкой. Было 9:42, или что-то вроде того. «Напали на Сосновоборскую АЭС», — торопясь сказала мама. «Всего несколько слов было каких-то конкретных. Все остальное сплошь нет оснований для паники, просьба соблюдать спокойствие. Просто диктор. Мы утренние новости смотрели, а тут... радио». Не ставший даже ждать, пока отец протянет руку, Николай перекинул рычажок на выставленное из экономии места на холодильнике магнитоле. Динамики в унисон взвыли струнными. Как обычно, радио было настроено на орфей. Вслепую переключив на короткие волны, он крутанул верньер грубой настройки. Музыка, реклама, музыка. В Питере было штук 15 коротковолновых станций, хоть на какое-нибудь что-то уже известно. Наконец, человеческий голос, взволнованный, почти плачущий. Мама убавила громкость в рекламирующем майонез телевизоре, и теперь слышно стало хорошо. «Я не знаю, ничего не знаю. Подали сигнал внимания по сети гражданской обороны, через громкоговоритель и по общей радиосети, и потом все. На городском кабельном канале темно, никто не знает ничего. У меня у соседки муж на станции работает, он позвонил ей на мобилу, сказал, что жив, и что там была стрельба и много убитых, а потом отключился, и вообще вся мобильная связь отключилась. Я ни до кого дозвониться не могу. Хорошо, вся семья в сборе. Если бы не воскресенье, я бы умерла, наверное. А так дети дома все...» «Нина!» — перебил говорившую еще один женский голос, заметно более молодой. Уверенной интонацией выдавали ведущую или диджея. Что это за канал, Николай пока не понял. «Нина, вы слышите меня? Что видно на улице? Вы видите что-нибудь?» «Милиции много, и скорых. С полчаса назад или чуть больше даже, как завыли сирены одна за другой. И все туда, на станцию. Я ни одного сейчас человека не вижу. Но я не в центре живу, у меня улица маленькая. Сирены так воют, но далеко уже, глухо так. Нина, спасибо вам большое. Удачи вам». Соединение разорвалось, и ведущая скороговоркой повторила для пропустивших, что это был телефонный разговор с жительницей Соснового Бора Ниной. Того самого Соснового Бора, где, как мы все знаем, располагается АЭС. Зачем-то объясняла она. «Опаньки!» — растерянно сказал вслух Николай. Это точно выражало именно то, что он думал в настоящую секунду. «У кого из наших знакомых есть дозиметр?» «На каком-то телевизионном канале по утрам показывали радиационный фон». Мать поморщила лоб так, что постарела лет на 5. «И вообще...» Словно сообразив, что можно сделать, она выбежала из кухни и через какие-то секунды вернулась с микроскопическим флакончиком в руках. Полезла в холодильник, достала пакет молока, наплюхала в чашки, сунула в микроволновку 3 сразу. Отец смотрел на нее, открыв рот. Реклама в телевизоре кончилась, теперь там кто-то немо показывал, как правильно резать салат. Радио разразилось очередным хитом. Нормальное воскресное утро. Микроволновая печка гнусаво звякнула и перестала гудеть. После этого, выставившая на стол 3 чашки теплого молока, мама аккуратно накапала в них йода и, торопясь, перемешала черенком одной и той же чайной ложки. «Давайте». Что сделает в такой ситуации нормальный молодой парень? Начнет возмущаться. Что сделает взрослый мужик? Выпьет, выразив на лице благодарность за то, что о нем позаботились. «Выпей яду», — сказал сам себе Николай, и едва не подавился противной теплой жидкостью, так его разобрал смех. Картинка на 13-дюймовом экранчике дешевой айвы прыгнула и сменилась на блекло-желтый фон, знакомый по местным новостям. — А что мы здесь видим? — спросил отец, но тут же осекся и ткнул в кнопку пульта, прибавляя звук. Николай убрал радио, все равно за последние минуты не передававшее ничего полезного, и тут зазвонил телефон. — Да чтоб тебя! Отец дернулся, но, догадавшись, что делать, указал на сына пальцем. — Возьми в комнате. — Расскажете потом. Николай шарахнулся по коридору, слушая, как надрываются разномастные звонки на разнесенных по квартире параллельных аппаратах. Телевизор в кухне так пока ничего и не сказал, и, стараясь вполуха прислушиваться к происходящему там, он схватил трубку. В голосе сестры отчетливо слышалось напряжение. — Колька. — Здорово, старшая. Телевизор смотришь? — Смотрю. Вы знаете уже? — Ни хрена мы не знаем. Меня вообще только разбудили. — Нам Борька Гнесин позвонил. Помнишь его? Толстый такой. Сказал уезжать из города. Мой машину пакует. Сначала за родителями в Пушкин, потом возвращается и нас увозит. — Куда едете? Старшая сестра помолчала, то ли формулируя что-то, то ли прислушиваясь к собственному телевизору. Тот, который был на кухне, бубнил что-то неразборчивое. Николай, которого осенило, ухватил валяющийся среди разбросанных родительских подушек пульт и быстро щелкнул парой кнопок, ставя спальный, он же большой телевизор, на нулевую громкость. Трубка прогревалась секунд 30, и за это время сестра все-таки объяснила, что они поедут на юго-восток, пересидят недельку в Подмосковье. — Йода выпейте! — Что? — Йода! Об стену! 8 капель на стакан теплого молока и постарайтесь не проблеваться. Осознала? И не переживай. Если припрет, отец собственную машину расконсервирует 12 часов. — Коля, не переживай! В этом месте оборвать ее стоило сразу, и он не колебался. Учитывая обоих родителей свояка, мест в его машине больше не имелось. Зимой же отец не ездил и Николаю не давал, поэтому аккумулятор хранился дома. Долить дистиллята и поставить заряжаться — это будет действительно 12, минимум 10. На малых амперах закостеневший на морозе стартер просто не провернется. Только после этого можно будет куда-то ехать. В баке где-то треть плюс 20-литровая канистра. Хранить топливо в гаражах запрещено всеми правилами. Но покажите мне автолюбителя, который так не делает, и можете смело кидаться камнями. Николай посоветовал сестре зарядить батарею своего и дочкиного сотового до упора и формировать сумку в стиле «на санках в деревню». Документы, наличные деньги, трехдневный запас продуктов в герметичной упаковке, одежда по сезону, аптечка. В общем, как учили в школе на ГО. Помнишь еще? Сестра помнила. Разница между ними была 6 лет. А НВП и ГО в школах не вели только в 90-х. В качестве одной из мер борьбы с наследием прогнившего милитаристского режима. Давай, держи связь. Ему туда-сюда 3 часа минимум. И то, если на дорогах. Николай не договорил, потому что прямо под окном взвыло сиренами. Слитно и страшно. Зажав беспроводную трубку в руке, он кинулся к окну и успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как по профессора Попова проносится колонна разнокалиберных милицейских машин. 4 штуки легковушек, за ними пара грязно-бордовых автобусов ОМОНа, крытый грузовик и потом снова пара легковушек. — Что там? — Поехали! — негромко сказал он в трубку. Или на мосты, или сразу уже туда. В оцепление, скажем. Но быстро это они. Николай взглянул на запястье и помотал головой, стараясь сбросить совсем уж последние остатки сна. Часов на нем не было, потому что на ночь он их снимал. Но, судя по тем картинкам, которые он перещелкивал на немо молчавшем экране последние минуты, никаких новых сообщений пока не было. Значит, еще не 10. Майонез, японские мультфильмы. Как положено по утрам в воскресенье. На региональном канале кто-то поет. Объяснив сестре, что он там увидел, и распрощавшись, Николай начал орать, зовя родителей к большому телевизору. Те появились через минуту, всклокоченные. Мать несла в руке тарелку с бутербродами и в другой еще один стакан с молоком. Машинально приняв его, давно переваливший годами за отметку 30, Николай сделал брови домиком. Точно так же, как в детстве. Молоко было подогретое. В этом отношении мир не перевернулся. «Куда, ты думаешь, они поехали?» Одновременно с вопросом отец ткнул рукой за окно, поэтому гадать, что он имеет в виду, не пришлось. Повторив то же самое, что было сказано сестре, и получив задумчиво согласный полукивок, Николай сообразил, что минуту можно было потратить и с большей пользой. Ничего, кроме полученных на позапрошлый Новый год и уже изрядно полинявших боксерок на нем до сих пор не было. Ноги уже начали мерзнуть, и это тоже был симптомчик. А ведь двадцатилетним дома он круглый год ходил вообще без носков. Но времени уже не оставалось. Телеканал, который у них в доме по привычке называли «Ленинградским», разродился появлением ведущего. Лицо было хорошо знакомым. Его обычно ставили в вечерние новостные программы. Судя по тому, что аудитории было показано, как ведущий садится и подключает микрофон, подготовиться на канале не успели даже за 20 без малого минут. «Дорогие телезрители, давайте прощаться», — предположил завладевший пультом отец, повышающий громкость до такого уровня, что стала слышна статика. Мать едва не сплюнула, и Николай повторил ее жест и мимику машинально. В другое время это выглядело бы, наверное, забавно. Сейчас нет, как не было забавно и шутка. Лаэс была слишком близко от города. «Дорогие телезрители, как вы уже знаете из нашего краткого информационного сообщения, сегодня в 8 часов утра на Ленинградскую атомную электростанцию была произведена попытка нападения. Группа вооруженных лиц...» «Господи, пронеси нас всех!» — сказал Николай себе, закрыв на мгновение ладонями лицо. Это было плохо, но остановиться он не сумел. Попытка. Значит, справились. «По официальному сообщению руководства ЛАЭС...» Ведущий опустил глаза вниз и на секунду замолчал, то ли упустив строчку, то ли пытаясь справиться с волнением. «Нападавшие были вооружены автоматическим стрелковым оружием, гранатами и гранатометами». Прозвучала фраза коряво, но никакого значения это не имело. 2 часа спустя такая информация была бесценной. Руководство молодцы. Выдать людям хоть как угодно написанный текст — это более важно, чем редактура. Охрана станции приняла бой. О, Господи! Это мама сказала вслух. Николай даже не вздрогнул. Понеся тяжелые потери убитыми и ранеными, она сумела не пропустить нападавших к основным помещениям станции. Все нападавшие уничтожены, и к настоящему времени угроза станции ликвидирована полностью. Благодаря оперативно принятым мерам, все 4 действующих на момент нападения атомных реактора были изготовлены к аварийной остановке. Таким образом, даже в случае проникновения нападавших внутрь периметра станции, угроза неконтролируемой цепной реакции или радиоактивного заражения любого рода практически отсутствовала. Руководство ЛАЭС ответственно заявляет, что при всей сложности сложившейся обстановки ни малейшего снижения уровня безопасности допущено не было, как не было допущено и потери управления. В течение всего времени с момента нападения, как на самой станции, так и в ее окрестностях, мониторинг радиационной обстановки ведется по усиленному режиму. Нет никаких признаков... Ну, проехали, кажется. Отец тоже был бледным... Пусть и при все той же усмешке на губах. «Похоже на то. Наливай!» Юмор в голосе Николая почти не чувствовался, но родители знали его слишком хорошо. Смеяться начали оба. Нервно, но смеяться. «Объявленные передачи нашего канала будут проходить в обычном режиме. Но в начале каждого часа мы будем передавать краткое информационное сообщение. А также сообщать о любых деталях, которые... отбились», — заключил отец. Что такое ядерный реактор, он знал намного лучше жены и сына, и все это время ему наверняка было страшнее, чем он старался показать. С другой стороны, сам Николай заметно лучше родителей знал, что такое группа, вооруженная автоматическим оружием. В настоящее время радиационный фон на территории ЛАЭС составляет 8,1 микрорентгена в час, что меньше естественного фона. В районе поселка Ручьи радиоактивный фон составляет 8, в районе станции Воронка — 7,7, в районе поселка Кандакюля — 8. «А Петербург что?» — не удержалась мама. В тот же момент в углу экрана выскочили цифры — 6,5. В Петербурге радиационный фон в настоящее время составляет 6,7 микрорентгена в час. Еще раз повторю, это меньше даже естественного радиационного фона и не представляет никакой опасности для здоровья. Мы призываем население сохранять спокойствие. Нет никаких сомнений в том, что спецслужбы на этот раз сумели сработать четко и эффективно, не допустив... Причем здесь спецслужбы-то? Их штатная охрана перебила, сказали же. Там человек 600, насколько я помню. Станции защищает какое-то из управлений ФСБ под контролем Федерального агентства по атомной энергии. Не согласился Николай. А наружная охрана — внутренние войска МВД, если я не напутал. Так что с формальной точки зрения надо Свете позвонить. Мама, разумеется, была практиком. Детали административного подчинения, отлично сделавших свое дело людей, ее не интересовали. К моменту, когда ее сын вернулся в комнату уже одетым, по-домашнему, была обзвонена половина родственников. Начиная, разумеется, с дочери, сразу ретранслировавшей отбой своему мужу. Все это время телевизор не выключался, но программа действительно шла совсем обычная. Следующий выпуск новостей вышел, как и обещано, ровно в 11. И открылся статичной картинкой с парящими на морозном сером горизонте трубами. Потом картинка мигнула, пропала, и на ее месте вновь появилась говорящая голова. На этот раз знакомый любому петербуржцу ведущий выглядел заметно спокойнее. Похоже, все действительно обошлось. От ЛАЭС до Питера было 80 километров по прямой. От Чернобыля до Киева было больше. — Дорогие телезрители! — Женуля! — заорал отец. — Иди смотреть! Мать подошла, торопясь, и с этого момента они смотрели в экран уже все вместе, как на Новый год. По полученным в течение последнего часа дополнительным сведениям, шестеро убитых и по крайней мере четверо тяжело раненых из состава подразделения охраны. Имена погибших и раненых пока не сообщаются, но нам сообщили, что все пострадавшие находятся в медсанчасти ЛАЭС, в которой имеются все условия для проведения хирургических операций любой степени сложности. Наш собственный корреспондент сообщает с места... — Ага, ага. С удовлетворением закивал отец, когда во весь экран было показано, что именно этот корреспондент сообщает. — Вон они, соколики. Ай, молодцы. — Коля. — тихо позвала мать, оказывается, смотревшая в это время на него. Николай не слышал. Ему было не до того. Оскаленные, неживые лица с выпученными до предела глазами, как часто бывает у людей, погибших от полостных ранений. Россыпи ярко блестящих гильз на едва-едва припорошенной инеем, перетоптанной вдоль и поперек земли. Гильзы короткие, гильзы длинные, черные пятна крови тут и там. Выбоины у косяков двери и окон приземистого серого домика, разбитые вдребезги стекла. Тела друг на друге, тела, изогнутые последней мукой так, будто они до сих пор пытаются дотянуться, добежать куда-то. Подросток лет 18, лежащий лицом в бок. Рот удивленно открыт, в черном провале виден язык. Картинка здорово дрожала, оператор или собирался уронить камеру на землю, или раздумывал о том, не упасть ли ему тут же. Корреспондент при этом выглядел сравнительно неплохо. Показав раз пять его ноги в черных ботинках, камера поднялась на его лицо, оказавшееся неожиданно спокойным. — Владислав! — позвал его невидимый сейчас ведущий. — Мы все видим вашу картинку. Расскажите, что сейчас происходит на станции. «Алексей!» — тут же отозвался уверенный парень. «Мы сейчас находимся на том самом месте, где сегодня в 8:10 утра была произведена попытка...» «Коля!» — снова позвали сбоку. На этот раз Николай обернулся. Мама смотрела на него, прижав руки к груди. Он перевел взгляд на отца, и тот, только что азартно и хищно подпрыгивавший на месте, тоже, как оказалось, смотрел прямо ему в лицо, бледный и напряженный. «Коля, что?» — Ничего, — сумел хрипло выдавить из себя он. Показалось знакомой, но нет, конечно, просто типаж, и бритые все. Там не брились. Он снова повернулся в сторону экрана, где журналист немо шевелил губами, скупо водя вокруг себя свободной от микрофона рукой. После одного из его жестов картинка отплыла в бок, фокус ушел вперед, и оператор показал наплывом группу крепких мужиков в пятнистом камуфляже и с оружием. Те, как почувствовав, разом повернулись к камере спинами. Поняв, что ничего интересного не будет, оператор на этот раз мягко и неторопливо развернул камеру в другую сторону, показывая панораму целиком. Стена домика, выглядевшая так, будто в нее пригоршнями швыряли щебень. Застывшие ступни ног в одном почему-то ботинке, осевший перекошенный фургон с истерзанным рваными дырами тентом. Другое тело... Это показали целиком, и зрелище было такое, что сквозь гул в ушах к Николаю прорезался совершенно отчетливый мамин вздох. «Нам рассказали, что ответственный представитель Росатомэнерго обратился к персоналу станции со словами благодарности, заявив, что...» С большим увлечением показали лицо молодого солдата, водящего глазами то в одну сторону, то в другую. Камеру он не видел, и оттого сцена была сюрреалистичной. Миллион человек как будто подглядывали за тем... как возбужденный произошедшим парнишка облизывает черные от ветра губы и морщит нос. Журналист продолжал что-то бубнить, но его слова доходили плохо. Когда снова начали показывать исчербленную стену и ворох заледенелых осколков под оконными проемами Николай поднялся. Родители посмотрели. Странно. Застыв лицом, он ушел в другую комнату, плотно закрыл за собой дверь и деревянным движением ткнул в кнопку включения компьютера. Тот тихонько ухнул, и через несколько секунд раскрутившийся жесткий диск выдал на пискнувший стереодинамиками монитор обычные при загрузке операционной системы строчки. К тому моменту, когда развивающаяся в центре экрана рама сменилась на панораму усыпанного сияющей желтыми листьями летнего сада, Николай уже немного успокоился. Пульс, во всяком случае, снизился где-то до 90. Выйдя в сеть, он двумя щелчками компьютерной мыши вывел на экран блекло-коричневое дерево сообщений никогда не спящего правильного форума военной истории. В правой половине экрана, на которую при загрузке, согласно его настройкам, выводились имена присутствующих участников, было пустовато. Воскресное утро. Большинство людей в европейской части страны должны были проснуться только недавно, и сейчас сидели у телевизоров, а не в сети. Дальневосточники же вообще еще не знали ничего. Несколько человек с малознакомыми именами активно перебрасывались сообщениями. Николай проглядел их наискосок, открывая только выглядящие совсем интересными. На каждый пост он тратил не более пары секунд, но на середине одного, усыпанного восклицательными знаками сообщения, остановился. После этого, подумав, он вернулся на несколько штук назад. По CNN третий час надрываются, что русские не дают никаких комментариев. Может, теперь заткнуться? Третий час это выглядело странно. По ощущениям, почти как взгляд родителей. На часах в углу экрана было 11:14, но надетых к этому времени наручных столько же. В логе сообщения стояло 10:56. Хвост к нему только в одной этой ветке было приписано уже штук 10. Третий час означало, что CNN разродилась первым, мы прерываем свою программу. По крайней мере, за 2 с копейками часа до этого. То есть в 8:40, или что-то около того. Впрочем, возможно, скорее всего, это просто преувеличение. Проверяется это легко. Стоило набрать CNN.com, и на распахнувшейся стартовой странице тут же выскочила картинка с теми же парящими трубами над угловатыми зданиями на фоне серо-стального неба Финского залива. Последнее обновление датировалось 2:10 после полуночи по восточному стандартному времени. То есть появилось 4 минуты назад. Ну да, их штаб-квартира в Атланте, на восточном побережье. Мораль? Не слишком даже задумавшись, Николай набил в поисковую строку «Lies», просто транслировав слово из русского. Ничего. Бор, в смысле сосновый бор, не подходил. Половина ссылок будет про Нильса Бора. Четверть про его внука, остальные про сам элемент. Тогда по-английски «Петербургская атомная электростанция». Вот это сработало без проблем. Мигнув, экран переродился в разделенную пробелами коллекцию абзацев. По умолчанию они были отсортированы по времени появления на сайте. А всего из 3 десятков, найденных на страницу, влезло 20. Нижние были многомесячной давности. В глаза бросилось: Россия продолжает игнорировать требования ЕС об усилении безопасности своих ядерных станций. Верхние были сегодняшние и вчерашние. Атака на станцию, неизвестные лица в неизвестном числе, инцидент на станции, российская сторона пока не дает никаких комментариев. Николай покусал губы. Парень с забавным ником «Взрыватель» оказался прав. Первое из сообщений всего этого блока датировалось 12:44 после полуночи, по тому же восточному стандартному времени, разница которого с Москвой составляла 8 часов. Что теперь? Американские же abcnews.com оказались пустышкой. На их стартовой странице до сих пор висела реклама телесериала с размером бюста главной героини, едва помещавшимся в выделенное под нажимабельную картинку пространство. Сайт британских BBC был переполнен уже не только старыми силуэтами станции, но и изображениями Земли с пятнами тел, и более того, крупными планами с рассыпанными гильзами. Кто-то уже явно успел скинуть им сделанные за последние часы снимки. Скорее всего, и снятые, и переданные с мобильного телефона. Впрочем, нет. Размышляя с такими усилиями, что голову оказалось легче склонить на бок, Николай вспомнил, что напуганная женщина, пойманная им часом ранее радиопередачи, упомянула, что сотовая связь отрублена. Или включили снова, как очередную меру по успокоению народа, или фотографии появились каким-то другим путем. Но в любом случае, из 20 с небольшим попаданий в архиве BBC, вызванных к жизни теми же ключевыми словами, свежими были только 6, и все они появились лишь в течение последних 2 часов. Это легко проверялось после сравнения лондонского времени, выставленного на рамке каждого кадра, опять же с московским. Да и первое было скорее просто перепечатка из американских сообщений с осторожной приставкой «по некоторым сведениям». Первое настоящее свое появилось в 6:20, то есть в 9:20 утра по тому же времени, какое было в Петербурге и в Сосновом Бору. Николай разорвал соединение с сетью и откинулся на спинку стула. Размышлял он так напряженно, что лишь с большим трудом заметил, как тихонько приоткрылась и затем вновь закрылась дверь за спиной. Мать проверила, что он делает. Итак, британский сайт полнее, но зато американские выложили информацию о случившемся на ЛАЭС заметно на многие часы раньше. Что это может означать? К минуте, когда в Атланте ночной редактор ленты новостей выпустил первое сообщение об инциденте на ядерной электростанции в России, прошло около получаса с момента, собственно, атаки. В теленовостях сказали, что началась она в 8:10 утра. К скольке она закончилась, если можно употребить это слово? Прищурившись, Николай поглядел в окно, а затем и вообще закрыл один глаз, чтобы думать было еще легче. Хорошо, что этого не видит никто, кто считает его достаточно умным. Судя по картинкам из телерепортажа, бой велся на минимальных дистанциях, в пределах 10-15 метров. Оружие было разное, но с явным преобладанием автоматического. Сколько человек участвовало во всем этом, предположить сложно. С одной стороны, были тяжелые потери убитыми и ранеными. С другой, все нападавшие уничтожены. Предположим, около 10 с каждой стороны в потере. Плюс сколько-то уцелевших, собственно, и выигравших бой с нашей. Тогда бой мог длиться минуту. Больше явно никак. На минимальной дистанции работают длинными, почти непрерывными очередями. Стандартный магазин Калашникова 30 патронов — это 4 секунды. У охраны точно они. У тех, кто на станцию напал, скорее всего, тоже. Штурм домика охраны подразумевал использование длинноствольных типов оружия, способных придать пуле высокую начальную скорость. То есть ни УЗИ, ни какой-нибудь Кехлер-Кох здесь не играют. Более того, когда гарантированная надежность важнее меткости, а та на такой дистанции вообще никакого значения не имеет, ни один реалист не станет брать М-16 или остальные разрекламированные модели. Только старый Калашников, только так. Значит, 4 секунды или около этого на первый магазин. Те, кто сумел дожить до необходимости его сменить, считают следующие секунды. К этому моменту целей становится в разы меньше, а израсходовать второй магазин займет, соответственно, в 3-4 раза больше времени. Но в любом случае, в пределах 1 минуты, конечно, будет уже все. Учитывая то, что было видно в сумбурном видеосюжете, все нападавшие легли на площадке перед домом, перед проходной, вероятно, внутренней. Перед той избитой машиной или за ней, или внутри, это уже не важно, никакой защиты она не представляет. Потом уцелевшие бойцы охраны потратили еще какие-то 10 секунд на то, чтобы прошить короткой очередью каждое из столь живописно валяющихся перед ними тел. После этого аккуратно выбрались. Можно было представить, как это было страшно. Еще раз по пуле в каждое тело с максимальной для тесной асфальтовой площадки дистанцией. Никому явно не хотелось рисковать получить прощальный привет храброго воина Аллаха в виде пули или прикрытой им от взгляда Гауяра гранаты. Потом они подходят ближе и начинают пинать тела. Тревога поднята уже давно, и к тому времени к проходной с разных сторон подлетают машины с тревожными группами. Еще 10 человек с оружием. Но все уже закончилось, и теперь впервые звучит облегченное «отбились». Так было.